Глава вторая. Как и потребовала Наташа, девушки спрятались в комнате Элиры и всю ночь дергались от любого шороха. Спать не получалось, даже несмотря на то, что места на кровати было достаточно и для троих. Поначалу подруги обсуждали возможное будущее, но ни одна из них не видела в нем хоть одного светлого пятна для поддержания огонька оптимизма. Поэтому достаточно быстро девушки решили переживать по отдельности. Лана отчаянно хотела оказаться в объятиях Алиорна. Только рядом с ним она смогла бы расслабиться и немного отдохнуть. Но, увы, сердце ныло от переживаний, а голова болела от перенапряжения. А лишь под утро усталость взяла свое, и полуэльфийка провалилась в беспокойный сон. Утро девушки встречали в траурном молчании. Все попытки привести себя в более-менее приличный вид с треском провалились. Лана, посмотрев на отражение в зеркале, обреченно махнула рукой. Из комнаты девушки выходили без особого желания и четкого плана, что делать дальше. Ждать у моря погоды и надеяться, что гроза минует, было бесполезно и вполне грозило дополнительными неприятностями. Но идти сдаваться самим тоже не тянуло. «На завтрак пойдем?» — с какой-то затаенной надеждой на отсрочку неизбежного спросила Лана. «Перед смертью не надышишься. К Виттору идите сразу», — хмуро посоветовала Леорн. Элира согласно кивнула, и Лане не оставалось ничего иного, кроме как последовать решению большинства. Горестно вздохнув, хмурые ведьмачки направились прямиком в кабинет архимага. Лана не могла отделаться от мыслей о будущем. Перед глазами то и дело появлялся хмурый Анхайлик и сочувствующий Виттор, который полностью соглашается с заместителем. Потом шли кровавые сцены. Где-то в глубине души еще пищал тоненький голосок, который убеждал, что полуэльфийка преувеличивает, но мимолетные взгляды на поникшую подругу душили всякие надежды. Их ничто не спасет. Разве что сама Двайна появится и заступится. Уже в административном коридоре траурная процессия встретила посланника. Парень с целительского факультета равнодушно поставил девушек в известность, что идут они в правильном направлении и их уже ждут. Всякая решимость покинула Лану окончательно, и на подходе к нужной двери она начала откровенно притормаживать. Но Элира возможности сбежать от проблем не дала. Девушка, вселяя уверенность, сжала руку подруги и уверенно постучала. «Входите!» — глухо раздалось из-за двери. Девушки глубоко вдохнули, словно перед прыжком в ледяную воду, и переступили порог. Как всегда, в кабинете архимага было светло и просторно. За широким столом восседал хозяин. Рядом, облокотившись на книжный шкаф и сложив руки на груди, стоял недовольный Анхайлик. Магистр одарил девушек убийственным взглядом, и Лана даже нервно вздрогнула, а мышцы привычно напряглись, готовые унести свою хозяйку как можно дальше от опасности. Гробовский тоже присутствовал. Впрочем, это и неудивительно. Элира находилась под его покровительством, да и должность главы ведьмаческого факультета обязывала. Его адептки учинили разгром. Только заступничество от Гробовского ждать тоже особо не приходилось. «Полагаю, вы в курсе, по какому поводу вас вызвали?» — спокойно поинтересовался Виттор у потупивших глаза девушек. «Но нам бы хотелось услышать подробности. Что вы делали в лаборатории?» Лана судорожно искала правдивый и безобидный ответ, но Элира ее опередила. «Мы всего лишь хотели дополнительно позаниматься», — затараторила рыжая ведьмачка. «Экзамены совсем скоро, да и дипломный практикум еще надо выбрать. Сфер зельеварения много, но для своей аттестации надо выбрать одну. Вот мы и хотели попробовать себя в косметологической сфере сделать зелье для улучшения волос». Под конец голос у Элиры сорвался, и она всхлипнула. По щекам девушки побежали слезы. Лана тоже не выдержала и судорожно вздохнула, в носу неприятно защипала. «Мы так испугались, когда все рухнуло», — сквозь всхлипы проговорила Элира. «Мы и не думали, что от взорвавшейся колбы такое случится. Все-таки лаборатория». Даже лаборатория не отменяет простейших правил безопасности и здравого смысла, — рыкнул Анхайлик. К третьему курсу уже стоило бы хоть что-то выучить, а не смешивать зелья на глазок. Ну, Анх, они всего лишь адептки. Им свойственно ошибаться. Мягко проговорил Виттор. Для этого и создавались учебные помещения. И ты прав, пора бы уже провести проверку защиты. Причем желательно сделать это, не откладывая. Недовольно проворчал Гробовский. Да, откладывать бессмысленно. Девочки выявили явное несоответствие уровня безопасности лабораторий. Согласился с ведьмаком Виттор и в упор посмотрел на своего заместителя. Анхайлик сверкнул глазами и недовольно поджал губы. «Хорошо, я займусь этим вопросом», — сухо откликнулся он, после чего вновь обратился к провинившимся. «А вы обе отправляетесь на отработки. Думаю, в столовой вам будут очень рады, поможете с мытьем посуды». Девушки, с надеждой вслушивавшиеся в разговор старших, понурили головы и тяжело вздохнули. Лана ради этого подключила все свое актерское мастерство. Ибо мытье посуды — это самое мягкое наказание, на которое был способен некромант. «Можете быть свободны», — отпустил подруг Виттор. Едва услышав это разрешение, Лана с Элирой чуть не бегом выскочили из кабинета. Причин такой поспешности было несколько. Во-первых, ведьмачки еще не поверили в свое счастье. Их не отчислили. Во-вторых, боялись получить в довесок еще отработку. Лишь оказавшись на приличном расстоянии от кабинета архимага, девушки остановились и облегченно выдохнули. «Я думала, будет намного хуже», — нервно хихикая выдала Элира. «А я вообще была уверена, что отработкой дело не закончится», — вторила ей Лана, устало облокотившись о стену. Пожалуй, подобного облегчения она не испытывала никогда. Колени превратились в ватные валики и норовили подогнуться, руки мелко подрагивали, а сердце билось так, словно полуэльфийка только что избежала смерти. «Надо будет Наташе проставиться», — вздохнула Лана. «Обязательно. Но этим вопросом займемся позже. У нас через 5 минут начало поединков со светлыми». Лана устало выдохнула. Все, о чем она могла сейчас думать, — это теплый расслабляющий душ и сон в объятиях Алиорна. Но реальность диктовала свои законы, не прислушаться к которым было невозможно. Девушки снова бежали по коридорам, теперь сились успеть на занятия. Когда подруги вбежали в тренировочный зал, все проявленные с третьего курса уже были в сборе. Лана быстро нашла глазами Наташу и устремилась к ней. Элира поспешила следом. Подлетев к некромантке, Лана крепко обняла свою спасительницу и радостно воскликнула. «Спасибо! Я не знаю, что ты сделала, но мы не исключены и отделались банальной отработкой!» Наташа посмотрела на сияющую Лану и улыбнулась в ответ. А вот Элира вела себя куда более сдержанно. Она поблагодарила подругу и отошла в сторону, высматривая кого-то в толпе светлых. Полуэльфийка посмотрела на маневры сокурсницы и тоже посерьезнела. Впереди девушек ждали поединки. И если щит тьмы Лана еще с грехом пополам довела до приличного состояния, то с ответной атакой дела обстояли плачевно. Заклинание ступора упорно девушке не давалось. Она банально не успевала его сотворить. Первые бои с участием полуэльфийки больше напоминали избиение младенца. Щит пробивался с одного удара противника, и Лана непременно протирала пол попой. «Итак, приступим», — известил всех присутствующих магистр Ясон и посмотрел на Наташу. «Думаю, начнем с Наташи и Адара». Магистр Заран, наблюдатель со стороны темных, согласно кивнул. Несмотря на то, что Адар числился одним из лучших, а Наташе до подобного уровня было не добраться никогда. Дело в том, что, несмотря на это, у некромантки имелись 2 очень сильных артефакта — фамильное ожерелье герцогов Терана, «Слеза тьмы», и обручальное кольцо из того же комплекта с черными алмазами. Они подпитывали заклинания Наташи и превращали, казалось бы, хрупкий щит слабой адептки в непробиваемую стену. Светлым приходилось прикладывать немало сил, чтобы преодолеть преграду. Еще в начале второго курса, когда все только-только освоили защитные заклинания и начались поединки, никто не считал Наташу за стоящего противника. Но первая же молния, разбившаяся о ее щит, заставила противника удивиться. Когда же защиту Наташи все-таки удалось сломать, и ее щит с тихим хлопком исчез, девушку тут же окутало новым непроницаемым пологом, который был способен поставить только архимаг. А следом по ее защите пробежала алая нить кровавого карателя, боевого заклинания, связанного со стенами Академии. Нападавший на Наташу светлый адепт резко побледнел, а ошарашенная девушка виновато ойкнула. Но стоило противнику отступить, как охранные заклинания практически мгновенно успокоились. С тех пор на некромантке оттачивали мастерство лучшие из элементалистов, а за зрелищным сражением с интересом наблюдал весь курс. Вот и сейчас Наташа уверенно вышла на площадку для поединков и привычно сплела защитный купол. Алана, да и все остальные, перешли на второе магическое зрение. Первая сияющая молния Адара ярко сверкнула и рассыпалась снопом искр. За ней сразу полыхнула вторая, и едва рассеялась, по девушке ударило пламя. Легкий хлопок, и Наташу окутала темная пелена, за которой замелькали алые всполохи кровавого карателя. «Неплохо», — похвалил своего адепта магистр Заран. «Но для того, чтобы участвовать в турнире между магическими академиями, все-таки надо лучше». Столь неожиданная информация вызвала в толпе студентов волну взволнованного шепота. «Турнир? Между магическими академиями?» Лана бросила быстрый взгляд на Наташу, но по растерянному лицу подруги поняла, что та тоже не в курсе дела. «Заинтересовались?» — усмехнулся магистр. «Так вот, в самое ближайшее время между магическими академиями Каледонии, Вельска, Карминии, Светлых Эльфов, Травников и Делатерита действительно планируется провести турнир». «Делатерит?» — себе под нос пробурчала Лана. «Это вообще где?» За все то время, что у полуэльфийки стоял ментальный блок на память, изучением географии она не озаботилась. Были куда более интересные дела, да и не требовались ей такие познания. Но теперь Лана вновь почувствовала себя ущербно, потому что, как оказалось, не знала элементарных вещей. «У западной границы Карминии находится маленькое государство. На карте не сразу различишь», — быстро пояснила стоящая рядом Элира. «А-а-а», — многозначительно протянула Лана и вновь прислушалась к речи магистра. «Из самых достойных, по нашему мнению, мы отберем в команду пятерых адептов», — продолжал магистр Заран. «Проявите себя и получите возможность войти в состав команды, которая будет представлять Леорскую магическую академию. Так что старайтесь. У вас сегодня, можно сказать, показательные выступления», — завершил он и тут же гаркнул. «Следующие». Из рядов в белых балахонах выступила Розалия. Целительница откинула за спину пышную светлую косу, и на губах ее появилась сияющая улыбка. Она не сомневалась в своей победе. Ярко-синие глаза девушки лучились уверенностью. В тот же момент Элира змейкой выскользнула вперед, обогнув одного из парней со словами «Она моя». Ведьма была зла, и раз уж отомстить с помощью зелья не удалось, намеревалась сейчас использовать шанс унизить соперницу на глазах у всего курса. Девушки сблизились и по команде подняли щиты. В мгновение тишины Розалия готовила свою коронную молнию, а Элира, словно не замечая окружающий мир, прикрыла глаза и что-то быстро шептала. Лана с силой сжала кулаки, болея за подругу. Полуэльфийка, как заклинание, шептала: «Ты должна успеть. Должна». На губах Розалии проскользнула холодная победная улыбка. Она вскинула руку, и на кончиках пальцев засияла готовая сорваться молния. Удар, грохот, снопы искр, разбившийся о щит ведьмачки молнии. И снова тишина. Вот только теперь Элира в упор смотрит на целительницу, а та и пальцем шевельнуть не может, лишь в ярости щурит глаза. Светлый щит спал сам собой. «Бах!» — прокомментировала Элира удовлетворенно. «Победа за ведьмаками!» — возвестил Ясон и недовольно покачал головой. «Следующее!» — тут же выкрикнул Заран. Одна за другой пары выходили на ринг, обменивались заклинаниями и расходились. Порой до обмена не доходило. Когда щиты пробивались с одного удара, ответного уже не поступало. А порой атака просто не достигала цели. Промахи со стороны адептов гасили магистры. Когда очередная светящаяся молния, вместо того, чтобы ударить в напротив стоящего ведьмака, пролетела мимо, магистр Заран недовольно поморщился. «В этом году какие-то на редкость бездарные адепты». Наткнулся взглядом на мнущуюся у стеночки Лану и кивнул, указывая на центр зала. «Иди уже, отстреляйся». Лана нервно сглотнула. Она до последнего хотела оттянуть момент своего очередного провала, но судьба решила иначе. «У меня должно получиться. Хотя бы немножко продержаться. А может, и ступор получится?» Лана всячески настраивала себя на позитив, хотя поводов для него практически не было. Говорят, проигрывать, заранее зная, что другого исхода и быть не могло, легче. Так вот, Лана с этим в корне была не согласна. Да, пусть она не блистала выдающимися способностями, как Элира, но точно знала, она не хуже остальных. И вообще старалась. И проигрывать жутко не любила. Навстречу ведьмачке тут же выскочил худощавый элементалист Расмар. Среди своих он был не сильно выдающимся магом. Ходили слухи, что его вообще пропихнули в академию по блату и за деньги. Расмар частенько самоутверждался за счет Ланы, а вот и сейчас вышел с такой ухмылкой, что девушка невольно скривилась. «Не переживай, я быстро тебя вынесу и пойдешь дальше отдыхать», — заверил парень. Лана отвечать не торопилась. У нее были куда более важные дела. Например, восстановить в памяти плетение щита и заклинание ступора. «Начали!» — скомандовал Ясон. Щит, поднятый Ланой, прочностью не отличался, но сейчас она больше хотела успеть поразить элементалиста раньше, чем тот сотворит огненный шар. Тонкая, словно паутинка, магическое кружево постепенно выплеталось на кончиках пальцев, с каждым словом наполняясь силой. Секунда, другая, третья — срыв. Паутинка рассыпалась от излишне резкого всплеска тьмы. Едва не взвыв от досады, Лана поняла, что на новый узор времени уже не осталось. Судорожно запоздала, подняла темный щит, однако напитать его силой не успела. Тонкую пленку защиты разорвала, а девушку буквально опалила жаром и отбросила назад. «Опять!» — приземляясь на пол, мысленно констатировала Лана. А узрев, как элементалист возвращается к своим друзьям под радостные возгласы, полуэльфийка горестно вздохнула и поднялась на ноги. На магистров она не смотрела. И так понятно, что ничего хорошего те не скажут. Моральной поддержки от ведьмаков Лана, ясное дело, тоже не дождалась. Только Наташа, подбадривающе сжала плечо, шепнув: «Не переживай». «Угу», — буркнула Лана и решила сегодня вечером обязательно еще потренироваться. Впрочем, как и всегда, после каждого проигрыша. И, как и всегда, постаралась отбросить мысли о безуспешности таких тренировок. Все оставшееся до обеда время, пока адепты оттачивали плетение щита, Лана вновь и вновь старалась воссоздать неподдающуюся ей паутинку. Но та с завидным постоянством разрывалась, отчего под конец занятия полуэльфийка стала ругаться не только мысленно, но и вслух. В итоге лишь на подходе к столовой Лана смогла хоть как-то успокоиться и заставить себя отстраниться от проблемы, да и то с помощью подруг. Наташа и Элира в два голоса напоминали, что основная специализация у нее — зелья, а все остальное когда-нибудь получится. Получив положенный куриный суп и тушеные овощи, подруги направились к свободному столу. «Интересно, кого выберут для турнира?» присаживаясь, размышляла Элира. Вопрос по большей части предназначался Наташе, но та лишь пожала плечами. «Не знаю. Если бы Анх вчера был в нормальном настроении, может, он бы что-то мне и рассказал, но, сами понимаете, не до того было». «Да уж». Ведьмачки дружно поёжились. «О, девушки, у вас свободно?» Неожиданно раздался рядом голос Тария. «Конечно», — улыбнувшись другу, разрешила Лана. «Отлично». Ведьмак немедля уселся рядом. «Ну, рассказывайте, как у вас дела? Чего такие серьезные сидите?» Лана невольно поморщилась от воспоминания об этих самых «делах», а вот Элира с радостью поведала, как отделала Розалию. «А еще нам сказали, что по результатам сегодняшних поединков будут отбирать в команду на турнир», — под конец выдала она. «Вон оно что!» — протянул ведьмак. «Но не особо надейтесь на удачу. Вряд ли магистры вообще будут рассматривать ведьмаков на эту роль». «Почему?» — удивились девушки в один голос. «На турнир поедет объединенная команда Северной и Южной школ травников», — ответил Тарий и поморщился. «А нашим с ними состязаться бесполезно, сами понимаете». «И кого же тогда, получается, возьмут?» — поинтересовалась Наташа. «Чисто теоретически. Некромантов надо брать», — задумчиво проговорил Тарий. «Элементалистов и так полно. А вот ваши братья только у нас обучаются. Хотя, пожалуй, одного ведьмака все-таки включить в команду могут. Эликсиры и тоники клепать». «Правда?» — тут же оживились Лана и Элира. «Правда, но из вас двоих шанс только у Элиры», — отрезал ведьмак. «На курсе она лучшая, плюс Гробовский замолвить слово может». «Я отлично зелье делаю», — вздернула подбородок Лана и обиженно надула губы. «Кто бы спорил, только этого недостаточно». «Да и небезопасно это, покидать Академию», — привела еще один веский аргумент Наташа. «Нас с тобой никуда не отпустят». «Ну и ладно, нас и тут неплохо кормят», — выдала кудрявая и, посмотрев на овощи в своей тарелке, невольно поморщилась. Но обед все же доела, ибо впереди ожидались еще несколько пар по зельеварению и придирчивый магистр Влас, а общаться с ним на голодный желудок было проблематично, замечания терпеть тем более. Простившись на выходе из столовой с Наташей, спешащей на лекцию по видам нежити, Лана и Элира направились на ведьмаческий факультет. «Итак, сегодня начнем практику с небольшого опроса», — усаживаясь за свой стол, возвестил Влас и цепким взглядом пробежался по аудитории в поисках первого желающего ответить. Адепты дружно начали шуршать конспектами и прятать глаза. Лана тихо зарылась в тетрадь с головой и даже дышать старалась тише. Вчера она так и не добралась до учебников, а утро было таким коротким. «О принципах создания антидотов нам расскажет Лана». Недавно бившееся, как у загнанного кролика, сердце девушки ухнуло куда-то в район живота и затихло. По позвоночнику пробежал электрический разряд страха. Лана судорожно пыталась вспомнить хотя бы лекцию, но тщетно. И, вставая для ответа, умоляюще посмотрела на сидящую рядом Элиру. Подруга поняла ее без слов. Быстро открыв тетрадь с необходимыми полуэльфийки записями, она повернула свою тетрадку для лучшей видимости. «Я внимательно слушаю», — поторопил Влас и недобро улыбнулся. Неуверенно начала Лана и кинула косой взгляд на тетрадь. «Принципы создания антидотов заключаются в первую очередь в способности одних элементов нейтрализовать другие». Пауза и очередной быстрый взгляд в неровные закорючки подруги. «Элира!» — неожиданно строго проговорил магистр, и та вздрогнула, впрочем, как и Лана. «Закрой, пожалуйста, свою тетрадь. Она явно мешает Лане отвечать». «Вовсе нет», — натянуто улыбаясь, пролепетала полуэльфийка и снова покосилась на конспект, судорожно вчитываясь и запоминая хоть что-то. «А то я не понял», — недовольно проворчал Влас. «И что же помешало вам выучить свое задание? Ведь на практику-то вы время нашли». Илана поняла. Мстит за лабораторию. Сидевшая неподалеку Ариса своим поникшим видом эту догадку подтвердила. «И насколько надо быть самоуверенной, чтобы после учиненного разгрома прийти неподготовленной?» — полюбопытствовал магистр. Отвечать Лана не стала, ибо понимала, что будет только хуже. А Влас, обобщая, уже перешел на нравоучение и загрузил всех присутствующих, рассуждая о внимательности, безалаберности и технике безопасности. После чего разрешил Лане сесть и устроил опрос письменный. К недовольству со стороны сокурсников полуэльфийка давно привыкла, но все равно было не особо приятно. Контрольную Лане кое-как написать удалось, и даже последующая практика прошла спокойно. Но когда занятия закончились, магистр Влас произнес: «Лана, Элира, с вас по реферату на тему антидотов». Подруги покорно кивнули и поспешили удалиться, а то не равен час вредный ведьмак еще задаст дополнительные задания. Правда, выскочив из аудитории, шаг они одновременно замедлили, ибо впереди ждала назначенная магистром Анхайлигом отработка. Поэтому спешить не стоило. На просторной кухне ведьмачек встретила кухарка. Полная женщина в белом переднике выдала адепткам фартуки из непромокаемой ткани и сеточки для волос. Увидев последние аксессуары, девушки сделали недовольные лица. «Нечего кривиться, правила на кухне для всех одинаковые», — отрезала кухарка. «Я похожа на чучело», — вздохнула Элира. Лана была полностью солидарна с подругой. Одно радовало — в подобном виде их мало кто увидит, потому что почти все адепты уже поужинали и разбежались по своим делам. «Мойка там! Посуду забирайте с раздачи, тарелки складывайте сюда, ложки сюда», — давала распоряжение начальница и указывала на полки и ящики. «Столовые приборы не смешивайте, у меня нет желания их потом сортировать». Ведьмачки покорно кивали и к отработке приступили с невероятным рвением. Причины были просты. Чем быстрее закончится посуда, тем быстрее они окажутся на свободе. «Демон, эта вода портит мой маникюр», — ругалась Элира, стоя у мойки. «Нет, вы только посмотрите на этот кошмар. Хотя лучше не смотрите. Мне теперь неделю будет стыдно руки показывать. Одни заусенцы, и кожа покраснела». «По сравнению с отчислением, это мелочи». Брезгливо сбрасывая остатки еды с очередной тарелки в большой чан, приободрила подругу Лана. Та лишь вздохнула. А вот кухарка, услышав их разговор, проявила неподдельный интерес и потребовала подробности, за какую провинность девушек определили на эту работу. «Мы случайно разгромили одну из лабораторий», — вздохнула Лана. «Лабораторию? Там же защита!» — удивилась женщина. «Износилась защита, слабенького взрыва не выдержала. А мы всего-то хотели отомстить!» — шипела Элира и драила тарелку с такой силой, будто это было лицо Розалии. «Какие вы грозные! А поговорить с обидчиками не пробовали? Сразу зельями поить!» «Да что с ними разговаривать?» — возмутилась Лана и взмахнула рукой. И не рассчитала. Рядом стоящая стопка покачнулась и с дребезгом упала на пол. «Ой!» — виновато пискнула Лана, видя, как напряглось от сдерживаемого гнева лицо кухарки. «Извините, я не хотела». «О, какие люди!» — раздался приторный голос от стола раздачи. «Наши красавицы с ведьмаческого, как всегда, неразлучны и неожиданно там, где им самое место». Слова Розалии поддержал противный смех ее подружек. Целительница не просто торжествовала. Казалось, что она на седьмом небе от счастья. Отвечать ни Лана, ни Элира не стали, лишь хмуро смотрели на соперницу. Та, в свою очередь, не замечая испепеляющих взглядов, брезгливо осмотрела предложенную адептам на ужин еду и, взяв стакан компота и бутерброд с маслом, недовольно проговорила: «Опять съесть нечего. И когда нас начнут нормально кормить?» Вопрос был риторическим, но подружки подпевали и поддержали ее возмущенными возгласами: «Да, да, да!» «Этой хотели мстить?» — неожиданно спросила кухарка, когда светлая компания отошла. Ведьмачки синхронно кивнули. «Насчет битых тарелок докладывать не буду. Достану из запасника новые», — сказала начальница и обратилась к Лане. «А ты лучше вон ту кастрюлю из-под рагу отмой. Сегодня практикант неумеха передержал на огне, и овощи пригорели». После чего Лане выдали железную щетку и оставили наедине с огромным чаном, в котором она с легкостью поместилась бы целиком. Закатав рукава, Лана опустила руки в кастрюлю и стала со стервенением драить дно и стенки. Злость после встречи с Розалией в этом только помогала. Надо же было подобному случиться. Ведь они с Элирой специально дождались, когда все уйдут, и вошли через служебный ход. Но надо было этой белой крысе прийти позже. Видимо, боги отыгрывались за то, что они удачно избежали исключения из Академии. Щетка с неприятным скрежетом скребла по дну кастрюли. Но быстро избавиться от пригоревшей пищи не получалось. Да и Элира, которой досталась вся оставшаяся посуда, продолжала недовольно ныть по поводу своих рук. Из столовой девушки выползли поздно вечером. И в прямом смысле еле волочили ноги. Поэтому добирались до своего этажа они в полном молчании. А оказавшись в родном коридоре, быстро простились и разошлись с одним единственным желанием — спать. А вот Наташе было не до сна. Хотя и она бы от него не отказалась. Просто уж больно часто за этот день ее пытались расспросить о предстоящем турнире между академиями. Знакомые и не очень адепты со всех курсов, отбросив привычные опасения, то и дело приставали с расспросами: «А что? А как?» И главное, «Кого возьмут?» Однако Наташа, даже если бы и хотела, ответить ничего не могла. Сама не знала. Может, Анхайлик и сообщил бы ей заранее, но вчера все мысли некроманта сначала были заняты очередной выходкой девчонок, а потом... Ну, в общем... Тоже не делами. Так что по окончании занятий Наташа поплотнее укуталась в черный балахон и поспешила к себе. Но едва зашла в комнату, тотчас с удивлением остановилась. Несмотря на ранний вечер, Анхайлик уже находился здесь. Собранный и задумчивый, он стоял у окна и рассеянно постукивал пальцами по мраморному подоконнику. «Что-то случилось?» — спросила Наташа и обеспокоенно нахмурилась. «Маразм у Ульриха случился», — пробормотал Анхайлик. «Или детство в заднице заиграло, уж не знаю». «Ты о турнире между академиями?» — догадалась девушка. «Именно». Некромант скривился. «О внезапном спонтанном турнире, на который Ульриха подтолкнул какой-то глупый спор с Ладитором Каледонским. Уж не знаю, что послужило причиной и куда смотрели послы, но в результате эти два венценосных барана серьезно завелись. Настолько, что отказались подписывать документ о магической взаимопомощи до тех пор, пока не узнают, чья система обучения магов эффективнее. Как дети, честное слово. А нам, чтобы возобновить работу, теперь необходимо провести турнир как можно быстрее». «Надо же!» Наташа растерянно хмыкнула. «Постой, а остальные участники тогда при чем?» «Карминцы». Анхайлик вновь недовольно поморщился. «А то ты не знаешь своего отца. Дранту ведь только дай лишний раз в чужие склоки влезть. Как узнал, так сразу и решил поучаствовать. С эльфами еще проще. Турнир будет у них на нейтральной территории проходить. Вот они и решили свою команду тоже выставить. Вроде как на интерес. Травники с той же целью решили принять участие. Аделат и Рид пригласили для ровного счета, шансов у них никаких. В общем, меня вчера поставили перед фактом. Турнир состоится и уже на следующей неделе. Причем, как заместителю Витора, вести команду к эльфам придется мне. Без вариантов. Представляешь мое состояние? Ты разозлился, констатировала Наташа. Разозлился, мягко сказано, подтвердил Анхайлик. А тут еще похищение скелетов. И две эти экспериментаторши, чтоб их... Он осекся, сердито выдохнул и с неожиданной усталостью в голосе произнес: Нат, вот скажи мне, ну почему в этой демоновой академии ни один год не может пройти спокойно? Здесь всегда что-то происходит, всегда. Здесь много молодых магов, энергичных и зачастую безбашенных, мягко напомнила Наташа, а потом приблизилась и легонько чмокнула мужа в щеку. Это место буквально фонтанирует энергией. Оно не может быть спокойным в принципе. Ты ведь прекрасно это понимаешь. Новый вздох, скользнувшая на талию девушки горячая рука и обреченная. Понимаю. Но этот демонов турнир все же изрядно бесит. Подумать только, за 2 месяца до выпускной сессии срывать лучших адептов и вести к демонам на рога в Лютиен. Но они ведь лучшие, не страшно. К тому же для них дополнительная практика. Съездите на недельку, срок не очень большой. Думаю, ничего здесь с нами за это время не случится. С ними. Ровным голосом поправил Анхайлик. Ты едешь со мной.